Утром, еще до восхода солнца, он связал свой узелок, взял с собой корзинку со съестными припасами и сошел с дюн на самый берег. Там идти было легче, чем по глубокому песку, да и ближе. Он хотел пройти сначала во Фьяльтринг к торговцу угрями, благо обещал навестить его. Ярко синела блестящая поверхность моря. Берег был усеян ракушками и раковинками. Игрушки, забавлявшие его в детстве, так и хрустели под его ногами. Вдруг из носа у него брызнула кровь. Пустячное обстоятельство, но и оно, случается, приобретает важное значение. Две, три крупные капли упали на рукав его рубашки. Он затер их, остановил кровь и почувствовал, что от кровотечения ему стало как-то легче и в голове, и на сердце. В песке вырос кустик морской капусты. Он отломил веточку и воткнул ее в свою шляпу. «Смело, весело вперед! Белый свет посмотреть, выглянуть из дома, как говорили угри! Берегитесь людей! Они злые, убьют вас, разрежут и зажарят на сковороде!» — повторил он про себя и рассмеялся. «Но я-то сумею сберечь свою шкуру! Смелость города берет!» Солнце стояло уже высоко, когда он подошел к узкому проливу, соединявшему Западное море с Нисумфьордом. Оглянувшись назад, он увидал вдали двух верховых, а на некотором расстоянии за ними еще нескольких пеших людей. Все они, видимо, спешили, ну да ему-то что за дело. Лодка была у другого берега. Юрген кликнул перевозчика. Отчалили, но не успели выехать на середину пролива, как мчавшиеся во весь опор верховые доскакали до берега и принялись кричать, приказывая Юргену именем закона вернуться обратно. Юрген в толк не мог взять, что им от него надо, но рассудил, что лучше всего вернуться. Сам взялся за одно весло и принялся грести обратно к берегу. Едва лодка причалила, люди, толпившиеся на берегу, вскочили в нее и скрутили Юргену руки веревкою. Он и опомниться не успел. «Погоди, поплатишься головой за свое злодейство!» — сказали они. «Хорошо, что мы поймали тебя!» Обвиняли его не больше, ни меньше, как в убийстве. Мортона нашли с перерезанным горлом. Один из рыбаков встретил вчера Юргена поздно вечером на пути к жилищу Мортона. Юрген уже не раз угрожал последнему ножом. Значит, он и убийца. Следовало крепко стеречь его. В Рингкьёпинге самое верное место, да не скоро туда доберешься. Дул как раз западный ветер. В какие-нибудь полчаса, а то и меньше, можно было переправиться через залив и выехать на реку Скэром, а оттуда уже всего четверть мили до северного Возбурга, где тоже есть крепкий замок с валами и рвами. В лодке был вместе с другими брат старосты, и он полагал, что им разрешат посадить Юргена в яму, где сидела вплоть до самой своей казни долговязая Маргарита. Оправдание Юргена не слушали. Капли крови на рубашке уличали его. Сам-то он знал, что невинен. Но другие этому не верили, и он решил покориться судьбе. Лодка пристала как раз у того вала, где возвышался некогда замок рыцаря Буги, и где останавливались отдохнуть Юрген и его родители на пути на пир на поминки. Ах, эти четыре счастливых, светлых дня детства! Теперь его вели по той же самой дороге, по тем же лугам к северному Возбургу, где по-прежнему стояла осыпанная цветами бузина и цветущие душистые липы. Он словно только вчера проходил тут. В левом надворном крыле замка, под одной из высоких лестниц, открывался спуск в низкий сводчатый подвал. Оттуда выведена была на казнь долговязая Маргарита. Она съела 5 детских сердец и думала, что если съест еще 2, приобретет умение летать и делаться невидимкою. В стене была пробита крошечная отдушина, но освежающий аромат душистых лип не мог через нее пробраться. Сырость, плесень, голые доски вместо постели — вот что нашел Юрген в подвале. Но чистая совесть, говорят, мягкая подушка. Значит, Юргену спалось хорошо. Толстая дверь была заложена тяжелым железным болтом, но призраки суеверия проникают и через замочную скважину, проникают и в барские хоромы, и в рыбачьи хижины, а сюда, к Юргену, пробирались и подавно. Он сидел и думал о долговязой Маргарите, о ее злодеянии. В воздухе как будто витали еще ее последние мысли, мысли, которым она предавалась в ночь перед казнью. Приходили Юргену на ум и рассказы о чудесах, какие совершались тут при жизни помещика Сванведеля. Собаку, сторожившую мост, каждое утро находили повешенную на цепи на перилах моста. Все эти мрачные мысли осаждали и пугали Юргена, и лишь одно воспоминание озаряло подвал солнечным лучом. Воспоминание о цветущей бузине и липах. Впрочем, недолго сидел он тут. Его перевели в Ринкёпинг, в такое же суровое заточение. В те времена было не то, что в наши. Плохо приходилось бедному человеку. У всех еще в памяти было, как крестьянские дворы и целые селения обращались в новые господские поместья, как любой кучер или лакей становился судьею и присуждал бедняка-крестьянина за самый ничтожный проступок к лишению на дело или к плетям. Кое-что подобное и продолжало еще твориться в Ютландии. Вдали от королевской резиденции и просвещенных блюстителей порядка и права законом поступали довольно произвольно. Так это было еще с полагеря, что Юргену пришлось потомиться в заключении. Что за холод стоял в помещении, куда его засадили? Когда же будет конец всему этому? Он невинен, а его предали позору и бедствиям. Вот его судьба. Да, тут он мог поразмыслить о ней на досуге. За что она так преследовала его? Все выяснится там, в будущей жизни, которая ждет нас всех. Юрген вырос с этой верою. То, чего не мог уяснить себе отец, окруженный роскошную, залитую солнцем природою Испании, то светило отрадным лучом сыну среди окружавшего его мрака и холода. Юрген твердо уповал на милость Божию, а это упование никогда не бывает обмануто. Весенние бури опять давали себя знать. Грохот моря слышен был на много миль кругом, даже в глубине страны, но лишь после того, как буря улеглась. Море грохотало, словно катились по твердому, взрытому грунту сотни тяжелых телег. Юрген чутко прислушивался к этому грохоту, который вносил в его жизнь хоть какое-нибудь разнообразие. Никакая старинная песня не доходила так до его сердца, как музыка катящихся волн, голос бурного моря. «Ах, море, дикое, вольное море! Ты да ветер носите человека из страны в страну, и всюду он носится вместе с домом своим, как улитка, всюду носит с собою часть своей родины, клочок родной почвы». Как прислушивался Юрген к глухому ропоту волн, и как в нем волновались мысли и воспоминания. «На волю! На волю! На воле рай, блаженство, даже если на тебе башмаки без подошв и заплатанное грубое платье». Кровь вскипала в нем от гнева, и он ударял кулаком о стену. Так проходили недели, месяцы, прошел и целый год. Вдруг поймали вора Нильса по прозванию Барышника. И для Юргена настали лучшие времена. Выяснилось, как несправедливо с ним поступили. К северу от Рикьёпинского залива была корчма. Там-то и встретились вечером, накануне ухода Юргена из Слободки, Нильс и Мортон. Выпили по стаканчику, выпили по-другому, и Мортон не то чтобы опьянел, а так, разошелся больно, дал волю языку, рассказал, что купил дом и собирается жениться. Нильс спросил, где он взял денег, и Мортон хвастливо ударил по карману. Там, где им и следует быть. Хвастовство стоило ему жизни. Он пошел домой, Нильс прокрался за ним и всадил ему в шею нож, чтобы обобрать деньги, которых не было. Все эти обстоятельства были изложены в деле подробно, но с нас довольно знать, что Юргена выпустили на волю. Ну а чем же вознаградили его за все, что он вытерпел? Годовое заключение, холод и голод, отторжение от людей. Да вот ему сказали, что он, слава богу, невинен и может уходить. Бургомистр дал ему на дорогу 10 марок, а несколько горожан угостили пивом и хорошей закуской. Да, водились там и добрые люди. не все одни такие, что готовы заколоть, ободрать да на сковороду положить. Лучше же всего было то, что в город приехал в это время по делам тот самый купец Брёна из Скагена, которому Юргену хотелось поступить год тому назад. Купец узнал всю историю и захотел вознаградить Юргена за все перенесенное им. Сердце у старика было доброе, он понял, чего должен был натерпеться бедняга, и собирался показать ему, что есть на свете и добрые люди. Из темницы на волю, на свет Божий, где его ожидали любовь и сердечное участие. Да, пора ему было испытать и это. Чаша жизни никогда не бывает наполнена одной полынью. Такой не поднесет ближнему ни один добрый человек, а уж тем меньше сам Господь, любовь всеобъемлющая. «Ну, поставь-ка ты над этим всем крест», — сказал купец Юргену. «Вычеркнем этот год, как будто его и не было. Сожжем календарь и через 2 дня в путь, в наш мирный, богоспасаемый Скаген. Его зовут Медвежьим углом, но этот уголок уютный, благословенный, с открытыми окнами на белый свет».